Глава сороковая. Кто бы сказал мне в тот день, когда я очнулась в этом мире, да и вообще когда-нибудь, что смогу вырасти до таких высот, в жизни бы не поверила. Что мое имя когда-то станет брендом, которым станут пользоваться царские особы, да еще и иностранные, уму непостижимо. Хотя я вспомнила свою бурную юность, и в голову пришла мысль о том, что и дома меня могли ожидать большие перспективы. Я ведь и в самом деле не бездарна и подавала большие надежды. А потом из-за какого-то самодовольного хорька все пошло прахом. Точнее, давайте будем честными. Я сама позволила этому произойти. Нечего винить кого-то в том, что сама вовремя не проявила характер, выдержку и разрешила себе сломаться. А ведь могла бы прожить совсем другую жизнь. На этом пункте внутреннего монолога, плавно перетекшего в русло самобичевания, к моему великому облегчению пришла Роза. Не знаю, какое у меня было выражение лица, но, увидев его, она, настороженно склонив голову на бок, замерла на пороге кабинета. «У нас снова какие-то новости?» — несколько напряженно спросила она. Похоже, своей склонностью вляпываться в разного рода неприятные ситуации я почти сделала из лучезарной оптимистки и параноика, готового перестать верить в хорошее. Все замечательно, Роза. Для расстройств нет причин, а вот новости и в самом деле есть, и они прекрасные». И я рассказала компаньонке о фантастическом заказе, поступившем для нас. Даже видавшая виды и привыкшая уже, в отличие от меня, к собственной известности и работе с титулованными клиентами модистка, от такого предложения пришла в неописуемое возбуждение. «Мадлен, это же... это...» Она ходила по кабинету, замирая то у окна, то у шкафа, то у стола, пытаясь подобрать подходящие слова, способные выразить ее состояние и определение ситуации в целом. «Это просто восторг! Так, нам нужно что-то совершенно особенное. Ты представляешь, Мадлен, русская императрица будет ходить в нашем туалете!» Опуская детали долго не утихавших, прямо-таки фонтанирующих эмоций, дальше я постаралась перевести наш диалог в нужное мне русло. Пользуясь моментом, заронила в голову Розы идею о расширении нашего бизнеса не только в рамках одной страны, но и за ее пределами. «Россия — огромная страна, увлеченная сегодня всем французским. Нужно использовать все возможности, чтобы выйти на этот богатейший рынок. Представляешь, сколько молодых, красивых барышень ходят по улицам Москвы, и все еще не в наших платьях. Я так понимаю, у тебя уже родился какой-то план. Знаю я этот азартный огонек в твоих глазах». Немного успокоившись и отойдя от первой волны эмоций, Роза совершенно точно почуяла мое настроение. «Да, только ты сразу не пугайся и постарайся оценить мою идею холодным рассудком». «Ну и...» «Я еду в Москву». «Надолго?» — все еще не понимая, хлопнула ресницами она. «Навсегда». «Думаете, на предыдущей новости Роза эмоционально выплеснулась до дна?» «Ха! Я вот тоже так думала. Однако оказалось, что женский организм в этом отношении, видимо, неисчерпаем. В общем, в тот же миг на меня обрушилась новая волна цунами. А я терпеливо ждала, когда она выговорится и начнет рассуждать конструктивно». «И что будет с твоими мастерскими?» В продолжении какой-то очередной тирады спросила она. «Столько твоего труда вложено, столько сил, времени, все налажено, приносит доход. А теперь?» «Я их продам», — как можно спокойнее заявила я. «Что ты их?» — совсем ошалела собеседница. «Продам». «И кому, если не секрет?» «Тебе», — просто ответила я. Тут остатки сил, видимо, совсем покинули хрупкую женщину, потому как она буквально плюхнулась на стул. «Роза, дорогая, не надо делать поспешных выводов. У нас еще куча времени, чтобы все спокойно обдумать и обсудить. Я предлагаю поступить следующим образом. Пока будем шить заказ Екатерины, продумаем все до мелочей и без суеты решим ключевые вопросы. Тебе просто нужно время, чтобы освоиться с мыслью о моем отъезде. А по большому счету, моя идея нам обеим очень выгодна, и рисковать придется именно мне, но я готова. Я ведь и в самом деле хочу покинуть место, где хлебнула столько печалей и разочарований». По мере того, как я говорила, Роза потихоньку приходила в себя. Надо же, обычно это была ее функция — вразумлять и приводить в чувство меня. На самом деле я сейчас смотрела на нее и ощущала возрастающую, тянущую под ложечкой волну. Как бы это выразиться? Не то чтобы прям тоски и страха, нет, но честно было горько осознавать, что я уеду, и рядом уже не будет такой мудрой, стойкой, надежной подруги, какой стала для меня она. Мы же вообще редко осознаем ценность того, что всегда находится рядом, что называется, на расстоянии вытянутой руки, начиная сожалеть, только утратив. Тем не менее, я уже внутренне приняла совершенно однозначное решение, и вряд ли что-то сможет его поколебать. Завершив разговор с Розой и оставив ее переваривать новости о грядущих неотвратимых переменах, отправилась домой. Самой тоже стоило прийти в чувство и определиться с дальнейшими действиями. В первую очередь предстояло организовать встречу с русским послом, приславшим мне письмо, из-за которого так резко завертелись все эти перемены. Во-вторых, тщательно продумать перечень вопросов, которые нужно будет с ним обсудить, ничего не забыть, ибо вряд ли у такого знатного и важного человека найдется время встречаться со мной несколько раз, уточняя упущенные детали. А вот чего, собственно, не забыть, непонятно. Это же не просто выгодная командировка, это жизнь с чистого листа в самом первозданном смысле этого выражения. Я села за стол и положила перед собой только что упомянутый лист бумаги и письменные принадлежности, тупо упершись взглядом в чистую поверхность. «Матушки мои!» — вдруг пришедшая в голову мысль вывела меня из состояния заторможенности. «А платье-то для императрицы! Вот о чем на самом деле следует позаботиться в первую очередь. А то, ишь, молодец какая, уже прям мысленно переехала, и вся такая важная налаживаю в России мастерские. Надо еще выполнить основное условие, да так, чтобы коронованная заказчица осталась довольна». От осознания важности момента, от того, что вся моя жизнь теперь зависела от этого эскиза, навалился внутренний мандраж, мешавший работе и творческому полету мысли. Все возникающие в голове идеи казались либо банальными, либо слишком рискованными, либо уже, как говорится, бывшими в употреблении. Раздраженно отложив в сторону карандаш, поняла, что мне надо отвлечься и успокоиться. Насильственным путем у меня еще никогда не рождалось ничего стоящего. Как-то надо было вернуть то самое вдохновенное состояние, когда рука сама рисует образы, способные удивить и восхитить даже собственные глаза. Только как это сделать? Я поняла, что в голове моей на сию минуту слишком много отвлекающего мусора и нерешенных вопросов, маячивших собственной значимостью, от которых, видимо, нужно освободиться. Поэтому, глубоко вздохнув и напомнив самой себе, что свечки под пятками у меня пока не горят, и все можно делать спокойно, а не так, как я сейчас попыталась схватиться за все сразу, нигде не преуспев, взялась составлять ответное письмо послу с просьбой принять в максимально возможное ближайшее время. «Что-то происходит?» — заставляя меня вздрогнуть, раздалось от дверей. Практически дословно повторяя первую мысль Розы, Софи потихоньку вошла в комнату. Лицо ее было серьезно и озабочено. Я вздохнула, понимая, что еще предстоит составить основательный, серьезный разговор с ней. Хотя сил для этого я в себе не чувствовала. Бурная беседа с Розой на самом деле, как оказалось, практически выжила меня. Однако это следовало сделать, потому что я хотела, чтобы Софи поехала со мной. Не знаю, возможно ли это, не порушит ли зачем-то обозначенную послом секретность, да и захочет ли она сама покидать родную страну. Но мне не хотелось расставаться еще и с ней. Было бы здорово, если бы согласилась. Все-таки хоть одна родная душа рядом, готовая вовремя поддержать, дать совет, да или хотя бы просто выслушать, это великое благо, дающее ощущение устойчивости и равновесия. Софи, отправь, пожалуйста, вот это письмо, а потом приходи. Нам есть о чем с тобой поговорить.